От одного лязга до другого она успевала днем управиться со всеми делами, а ночью выспаться. Этот звук заменял ей и солнце, и месяц, потому что она любила Кусу, а любовь придавала ей смелости, и то, о чем она раньше не дерзнула бы помыслить, теперь представлялось ей чем-то совершенно обыкновенным. «Что ж, что я маленькая, он наклонится и поцелует», — думала она, подметая двор или трепля шерсть. От любви мысли пошли по новому пути. У нее появились выдумка и изобретательность. В мыслях она делала все, что хотела, поступала, как ей нравилось. Здоровалась с идущим по улице Кусой, махала ему рукой и кричала: «Доброе утро!» Потом входила в его хижину, подметала пол, наводила чистоту. А когда Куса возвращался домой, встречала его на пороге, кланялась и говорила: «Добрый вечер!» Куса кланялся ей в свою очередь и отвечал на приветствие. Короче говоря, в ее мыслях она и Куса были большими друзьями. Эти мысли понемногу завладели ею и так распалили ее, что в один прекрасный день она в самом деле прокралась в хижину Кусы. Осмотревшись, она сразу убедилась, что все заросло грязью, что в доме царит полнейший беспорядок. Она радостно захлопала в ладоши и закружилась так быстро и весело, точно ее вытолкнули в плясовой круг плясать. Приход ее был оправдан. Она попросту обязана была прийти. Разве не так же убирала и чистила она жилища других людей? Если бы Куса оказался дома, она, разумеется, тотчас же ушла бы. Незачем было незамужней девушке оставаться наедине с чужим мужчиной. Но Зиаре всегда прекрасно было известно, дома Куса или нет. Вскоре все в хижине Кусы сверкало чистотой. И Зиара стала приходить каждый день, чтобы убирать ее. Она так привыкла к своим новым обязанностям, что совсем перестала бояться. Орудуя веником или вытряхивая вытертый ковер, она беззаботно напевала. Так как чистота бросается в глаза скорее, чем грязь и беспорядок, Куса вскоре заметил происшедшие в его лачуге изменения. Трезвый он удерживался, не поднимал шума, остерегаясь ненужных свар. Зато когда бывал пьян, выходил на крыльцо и разражался яростной бранью, так, чтобы слышно было соседям: «Дескать, кто это повадился в мой дом? Кто ко мне лезет со своими услугами? Я никого не звал. Вот застигну как-нибудь непрошенного гостя или гостью, кто бы это ни был, и ноги обломаю, отучу шнырять по чужим домам, копаться в чужих сундуках». «Напрасно ты нас ругаешь», — говорили ему на другое утро соседи. «Если и впрямь повадился к тебе кто-то, и если этот человек из плоти и крови, а не дух, подстереги и поймаешь». Куса послушался соседи, устроил засаду и поймал Зиару. Она была в платье без рукавов, и когда, не выпуская веника, откинула рукой волосы со лба, чтобы увидеть, кто вошел в хижину, Косе бросилась в глаза темная ямка у нее под мышкой. Он закрыл дверь и налег на нее спиной. Только когда растрепанная и совсем подурневшая Зиара выбежала с перекошенным лицом из хижины, Коса опомнился и с ужасом подумал, что я наделал. Он отплевывался и изо всех сил тер свои распухшие губы, на которых еще оставался вкус девственных губ Зиары. Он вспоминал искаженное страстью лицо, окруженное спутанными волосами, и ужас и злоба охватывали его. О чем бы он ни думал, перед глазами у него стояли оголенная вся в красных пятнах грудь Зиары и ее затуманенные вожделением глаза. Долго метался Куса по хижине, но, наконец, не вытерпел и направился к погребку Имано. Вихрь минутной страсти, внезапно налетевший на него, отбушевав, умчался прочь, исчез без следа. И все же он изменил Кусу, пробудил в нем совесть. Новый Куса отличался от прежнего, горделиво шагающего с мешком на спине ко дворцу, как Зиара отличалась от, скажем, от Ино. А Зиара в это время лежала на размякшей болотистой земле в роще мертвых и смотрела на гробы и шкур, висевшие еще кое-где на деревьях и раскачивавшиеся от ветра. Лежала и смотрела, не чувствуя, как поднимаются по ее телу, как пронизывают ее холод и сырость. Она была счастлива и в то же время несчастна. Ей казалось, что она должна отныне лежать здесь всегда, заболотиться, как эта земля, зарасти мхом, покрыться плесенью и ждать, ждать, чего она и сама не знала и не надеялась когда-либо узнать, ибо все, что должно было случиться, уже случилось. Все, что ей предстояло испытать, она испытала. И это было так прекрасно, так невообразимо, божественно прекрасно, что она не представляла себе, как можно пережить то, что она пережила во второй раз. Потом до нее донесся голос Косы. Голос, до сих пор никогда не слышанный ею, донесся так явственно, что она приподняла голову и прислушалась. Она была уверена, что это голос Кусы, что у Кусы может быть только такой голос. Она услышала его еще несколько раз. Куса, казалось, звал ее. «Вставай, не лежи на сырой земле, не простудись!» А Куса в это время стучал кулаком по столу в погребке Имано и кричал: «За моего отца Филомона! Жизненный путь настоящего мужчины должен быть усеян незаконными детьми!» Имано улыбался и кивал в знак согласия. Сырость и холод взяли свое. Зиара озябла и вся дрожала. Она теперь цеплялась за послышавшийся ей голос, как человек, затягиваемый трясиной, за ветку ивы. Зиара бессознательно искала повод для возвращения домой. Нет, не домой, а к Кусе. Она знала, что вернется. знала, что если не увидит Кусу в этот же день как можно скорее,